Глава 12. «Тебе чего?» Недовольно оглядев стоявшего напротив громилу, бросил я. «Ты чё творишь, я спрашиваю?» Процедил он мне в лицо, схватив за грудки своей огромной лапой. «Не понимаю, о чем ты?» Сквозь зубы бросил я, раздражаясь от того, что оппонент распускает руки. «Я все видел!» Вновь прошипел он мне в лицо. Это заявление меня малость удивило, ведь прежде чем вырвать у него из рук эту дурацкую бутылку, я повернулся к Волкову спиной. Что он мог видеть? «Миша, это же ребенок!» Более настойчиво произнесла девушка, повисшая у него на руке. В этот момент мои ребята, заметившие со своих мест неладное, уже подошли к нам вплотную и окружили Волкова полукольцом. «Живи!» Сухо бросил он, отпуская меня, при этом одаривая очень гневным взглядом. Было очевидно, что парень пошел на уступки исключительно по просьбе своей дамы сердца, но никак не испугавшись кучки пятиклассников, сверливших сейчас его своими злыми взглядами. Подруга этого бугая, кстати, тоже в руках держала маленькую бутылочку, от которой фанило не меньше, чем от той, что я отобрал и сломал 2 минутами ранее. «Девушка! Вы, если не хотите отравиться, эту водичку лучше не пейте!» Бросил я в ответ, после чего развернулся и направился в сторону занятых нашей компанией сидений. Все мои ребята, не участвующие в данный момент в боях на арене, последовали за мной. «О чем это он?» Послышался осторожный вопрос девушки, на что Михаил молча взял ее за руку и увел вниз. Когда мы вновь заняли свои места, ребята, не сговариваясь, скрестили свои взгляды на мне, а Максим первым озвучил висевший на устах окружающих вопрос. «Что у вас произошло-то?» «Недопонимание». «А точнее?» «Иду, а у него бутылка с какой-то отравой в руках», вздохнув, начал объяснять я. «Ну, как у меня недавно. Я вам рассказывал. В итоге я что-то не сдержался, помочь захотел. Нафиг оно мне было надо вообще?» Зло бросил я. «В общем, думал, не заметит. Выбил у него эту несчастную бутылку из рук. Дальше вы видели». «Понятно», – кивнул товарищ. «Да ладно, все правильно сделал. Он самый главный претендент на золото. Не удивлюсь, если Орлова и там постаралась», – сплюнул он, поглядывая в сторону, где она обычно сидела. «Друзьям я своим, естественно, рассказал, что именно она пыталась мне подсунуть, чтобы иллюзий не питали и слюни в ее сторону больше не пускали». «А почему ему все не объяснил?» – нахмурилась Морозова. «Не та ситуация, Маша. Начни я сейчас оправдываться перед ним, мне было бы мерзко от самого себя. Да и умение я свое не хотел афишировать. Хватит того, что вы знаете», – проворчал я под конец. «Так что обойдется». «Девушке-то его все равно рассказал». «Ай!» – махнул рукой я. «Пусть теперь там строят догадки и думают, что хотят». Что касалось умений, то в эту секунду в голове будто что-то щелкнуло, и догадка о том, что я не один такой особо одаренный здесь, появилась у меня самого. Этот Волков, исходя из услышанного, каким-то образом смог отследить мое участие в произошедшем. Будто воочию видел, от кого исходили эманации силы, поучаствовавшие в недавнем инциденте. Пока мы с друзьями чесали языками, обсуждая происходящее на арене, я вновь не заметил, как возле меня вдруг оказалась Орлова. Анна будто почувствовала, что мы недавно ее вспоминали и оказалась тут как тут. «Лешка, привет!» Присаживаясь рядом, воскликнула девушка. Причем сесть ей пришлось возле меня на корточке, так как я сидел на крайнем месте, непосредственно возле прохода, а все остальные места слева от меня были уже заняты. Впрочем, Анну это смутило мало. «Привет», не отвлекаясь от просмотра поединка, ответил я. «Я тебя хотела поблагодарить за вчерашнее». Моментально меняя мимику лица и веселый тон голоса, девушка, будто подстраиваясь под мое настроение, внезапно посерьезнела. «Спасибо, что не стал серьезно травмировать моего брата и вовремя остановился». Ее взгляд, который девушка опустила и отвела в сторону, поджатые губы и неловко перебираемые края юбки сигнализировали о как минимум легком волнении или, напротив, прекрасной актерской игре. «Ничего особенного, мы с ним не враги», – повел я плечом, не желая разбираться в искренности ее слов. «В общем, ладно, вижу, ты не в настроении беседовать. Продолжай выступать в том же духе. Сегодня у тебя был очередной хороший бой. Рада, что ты победил. Пока». Скромно улыбнувшись, бросила напоследок Орлова и, поднявшись, направилась к своим друзьям. Едва я хотел проявить напоследок вежливость и поблагодарить девушку за пожелание, как вдруг обнаружил, что Максим со Степой намереваются отпить из бутылок с какой-то дрянью внутри вместо обычной воды. «Да сколько можно? Мне весь день теперь с этим бороться!» Силой мысли, придержав друзей за руки, не давая тем самым им поднести эту гадость к своим губам, я повернулся вслед спокойно себе удаляющейся девушке. «Никто ничего не пьет!» Зло бросил я, поочередно забирая воду у ребят. «Опять?» – удивленно вскинул брови Максим. «Как она это делает?» «Блестяще!» – недовольно бросил я. «Ребят, вода у всех, кроме Алины, отравлена». По всей видимости, у Орловой все-таки хватило мозгов белорецкой пакости не делать. Ну а с простолюдинами? С ними можно делать что хочешь, по всей видимости. «Кали?» «Ну-ка, слетай, да поменяй ей бутылочку вот на эту!» Передавая демонице свою тару, от которой фонило сильнее всего, моментально произнес я. «И долго нам это терпеть?» – недовольно проворчал Степан. «Всю жизнь!» – выдохнув, бросила Маша. «Она дворянских кровей не забыл?» Ответить ребятам на это было, собственно, нечего. «Расслабьтесь, я все решу!» Коротко бросил я, сверляв взглядом спину удаляющейся аристократки. Выходя на поединок со своим следующим противником, я заранее нашел глазами Орлову и попросил Кали за ней понаблюдать. «Надеюсь, хоть с этим справишься», – проворчал я демонице. «Господин, я найду ее», – оправдываясь, ответила та. Все дело в том, что Люси удалось сбежать от Кали, что мне не только очень не понравилось, но и вызвало у меня много подозрений. Тем не менее, сейчас было совсем не до всего этого и требовалось сосредоточиться на бое. Соперником напротив оказался Виктор Тиняков, поражение которому у меня вчера вечером пытались купить двое подосланных от их семьи ребят. Парень был практически одного со мной роста, чем здорово выделялся среди своих одногодок. Подчиняясь прозвучавшей команде арбитра, Виктор вскинул меч и, стремительно сократив дистанцию, сходу на меня набросился. Легко отбивая его выпады и уворачиваясь от рубящих сверху вниз ударов, я несколько раз контратаковал, неслабо протестировав барьер оппонента. И если с последним все было вполне на уровне, то вот ближний бой был явно не его сильной стороной. Меня очень удивляло, как он с такой техникой боя еще не вылетел из турнирной сетки. Подловив Виктора на очередном выпаде, который он совершал с вероятностью 50% после каждого размена, я жестким ударом выбил меч из его рук. Парень резко отскочил от меня, перехватывая с помощью телекинеза выброшенный одним из судей клинок. Но очень скоро ситуация вновь повторилась. Виктор снова совершил свой легко читаемый выпад с прямым колющим ударом, вследствие чего опять был обезоружен. «Стоп!» – гаркнул арбитр. «Победа присуждается Обломову Алексею!» «Но я не проиграл!» – недовольно возразил парень, оглядываясь по сторонам. Но это ему не помогло. Вместо споров к парнишке подошел один из судей и, уводя его с арены, стал что-то негромко объяснять. Я же молча направился к своим ребятам. Возможность разбить его барьер и победить классическим образом была. Боец он не ахти какой, но я хотел проверить реакцию судей именно на такую схватку. Собственно, реакции никакой и не было. Победа и на этом все, как и было заявлено инструкторами ранее. «Молодец!» Отбивая мне ладонь ударом своей открытой ладошки, бодро бросил Максим. «Наблюдайте за Орловой», присаживаясь на свободное место, произнес я. «А что с ней?» Моментально заинтересовалась Маша. «Увидишь». Едва закончился мой поединок, Кали мне отрапортовала, что девчонка уже успешно выдала полбутылки воды, которую демоница ей недавно подменила. Что там подмешано было, я не знал. Но даже за такой небольшой промежуток времени было видно, как медленно меняется выражение и цвет лица Анны. И если я верно все понимаю, то совсем скоро девчонка сорвется в сторону туалета. Собственно, чем-то более серьезным нас травить было бы чревато последствиями. А учитывая ее очевидную цель ослабить меня перед сегодняшними схватками, чтобы я вылетел из турнира, устроить мне неожиданный день частых встреч с белым другом было самым напрашивающимся решением. Другой вопрос, каким образом она это провернула. Но, думаю, будет возможность выяснить это чуть позже. «Так-с, я пошел», – бросил я, поднимаясь с кресла. «Будут звать драться? Кричите!» – добавил, хохотнув, и быстрым шагом направился вниз. За раз перепрыгивая сразу несколько ступенек, я перешел на бег, параллельно отмечая, как Аня тоже стремительно ускоряется, едва сдерживая на лице здоровый вид. Последнее бедняжке удавалось с огромным трудом. «Обломов, стоять!» – прозвучало откуда-то сбоку. На ходу, отмечая стоявшего внизу лестницы директора, который недовольно сверлил меня взглядом, я вздохнул и на одном дыхании бросил, не останавливаясь. «Не могу! Прихватило!» «Что?» – удивленно донеслось мне в спину. Выбежав в коридор, который вел из огромного спортзала в холл, я сразу повернул налево. Именно там находились раздевалки, а также мужская и женская уборные. «Все хорошо, Ань?» – продышавшись, спросил я, встав сзади бьющейся в закрытую дверь девушки. «А?» Одарив меня отчаянным взглядом, бросила она, обернувшись. «Ты как здесь?» Сейчас передо мной стояла самая обычная, испуганная девчонка в весьма плачевном состоянии. От той, выглядящей не по возрасту фотомодели, что обычно наблюдали все окружающие, не осталось практически и следа. Волосы растрепаны, на лбу испарина, сама бледная с потекшей тушью под глазами и даже немного смазанной помадой на щеке. Аня стояла и тряслась, болезненно придерживаясь за живот. «Обычно», – отмахнулся я. «С тобой что-то случилось?» Несмотря на вопрос, подразумевавший беспокойство и сопереживание, мой внешний вид отражал совсем иную картину. Я прожигал Орлову взглядом и пытался ее ненавидеть за двукратно проделанную гадость, но, увы, не мог. Нет, я не велся на ее слезы и беспомощное состояние, а героя-спасателя в этой ситуации намеревался отыграть исключительно для пользы дела. Но той ярости и запала, которые разгорелись во мне в самом начале, уже не было. «Мне что-то нехорошо, и дверь закрыта, не могу войти». Уже не пряча слез и едва сдерживаясь, чтобы окончательно не разрыдаться, бросила Орлова. «Хм, и правда», – подергав за ручку, театрально развел я руками. «Вот это тебя угораздило». «Мне не до шуток, Леша», – сгибаясь пополам и присаживаясь на корточки, ответила девчонка, тяжело дыша. «Да какие уж тут шутки, тут карма судьбы», – воскликнул я, воздевая палец вверх. «Повспоминай потом на досуге, перед кем грешила». Девчонка что-то ответить уже просто не могла, лишь молча уткнув голову в колени, что-то неразборчиво шептала себе под нос. «Сейчас выломаю дверь. Чуток потерпи». Не желая больше наблюдать ее страдания, а уж тем более возможный конфуз, я с разбега впечатался плечом в дверь, отчего та моментально распахнулась настежь. «Беги скорее». Естественно, открылась дверь не потому, что я героически вписался в нее своей тушкой. Все было гораздо проще. Кали перестала ее блокировать, в результате чего честь юной аристократки была спасена. Едва только это произошло, не теряя и секунды лишнего времени, Орлова поднялась и в полусогнутом состоянии бросилась к дальней кабинке. «Если что, я ушел!» – бросил я вслед, громко закрывая за собой входную дверь. «Обломов!» – второй раз за день раздалось над ухом. «Я Тимофей Степанович», – поворачиваясь на звуки, ответил, вздыхая. «Ты почему убежал?» – недобро меня оглядывая, процедил директор. «Зов природы», – едва сдерживая ухмылку, бросил я. «Почему внешний вид неопрятный?» После небольшой паузы, придирчиво меня оглядев, спросил он, дернув щекой. «Так ведь бои». «И что?» В эту секунду в динамиках голосом распорядителя соревнований неожиданно прозвучала моя фамилия. «К следующему бою на второй арене приготовиться! Обломов Алексей и Багратов Дмитрий!» «Ух, мне пора!» Сделав удивленное лицо, я развернулся и, не дожидаясь ответа Тимофея Степановича, убежал в направлении арены, на которой бились восьмиклассники. «Вот стервец!» Приглушенно донеслось мне в спину. С того момента, как Обломов тактично закрыл за собой дверь, прошло около пары минут, по истечению которых она вновь открылась, и в помещении уборной послышались негромкие шаги. Вошедшая прошла до самого конца, безошибочно определяя единственную занятую здесь кабинку. «Тук-тук, девушка», – послышался бархатный грудной голос. Следом Манна увидела просунутую под дверью руку с туалетной бумагой. «Вам тут молодой человек передал, сказал, что здесь с этим проблема образовалась. Держите». Отметив, что передачку приняли, женский голос добавил. «Также он просил передать, чтобы вы больше не играли с огнем». Произнеся эти слова, незнакомка за дверью, судя по звукам, отправилась на выход. «Спасибо», – неуверенно послышалось из кабинки. «Наконец-то! Сколько можно вас ждать?» – надменным голосом спросил высокий парень, недовольно оглядывая приближающихся незнакомцев. «Не от нас зависит», – сдерживая раздражение, бросил в ответ один из двоих ребят, держа в руках коробку. «Что он ответил?» Коротко, едва заметно кивнув в знак формального приветствия, нетерпеливо произнес Тинишев, сразу переходя к делу. «Ничего, передал вот это», – вручая коробку аристократам, бросил курьер. «А где письмо?» – сказал, внутри. «И вы поверили?» – с презрением оглядев стоявших перед собой, бросил Коломойцев. «Он не из тех, кто врет», – равнодушно бросил парень, абсолютно не реагируя на наезд. «Это нам решать, из каких он!» Недовольно огрызнулся Тинишев, оглядывая коробку. «Это еще что?» «Написано извинение». Слегка поморщившись и с огромным трудом сдерживаясь, чтобы не улыбнуться, ответил курьер. Его напарник все это время продолжал стоять молча. «Я и без тебя вижу, что тут написано. Только я тебе ясно дал понять, в каком формате должны быть эти извинения». Начал выходить из себя аристократ. «Слушай, ты от нас чего хочешь? Мы твою записку и слова ему дословно передали. Письмо, как ты и просил, назад забрали. Он заверил, что оно внутри». Указав пальцем на коробку, терпеливо стал объяснять посыльный. «Будь добр, оплати вторую часть, и на этом расходимся. Нам ваши проблемы лезть неинтересно. Наше дело маленькое, и мы его выполнили. Ты видел, что в коробке?» «Нет». «Тогда откуда знаешь, что там лежит письмо? Тебе сказано было его назад вернуть обязательно!» «Уверен», – не реагируя на агрессию собеседника, ответил парень. «Если письма там не будет, пожалеешь!» Вытаскивая из кармана пачку заготовленных купюр, бросил Коломойцев и передал простолюдину. «Ага», – забирая деньги, бросил посыльный и, развернувшись, направился прочь вместе с товарищем. Переглянувшись, парни направились вместе с коробкой до ближайшего подоконника. Один из них на ходу вытащил из кармана складной нож и принялся срезать скотч, которым Обломов не поленился обмотать картон. «Открывай!» «А ты чего?» «Открывай, говорю!» Настойчиво бросил Артем Тинишев. «Ладно», махнул рукой его товарищ. Аккуратно, ожидая подвоха, приподнимая крышку обувной коробки, оба парня застыли в недоумении. В следующую секунду лица ребят вмиг исказились гримасами отвращения. «Ублюдок! Он подтерся моим письмом!» «Сукин сын! Я его живьем собакам скормлю!» «Помоями кормить буду!» Молодые аристократы наперебой сыпали оскорблениями и угрозами в пустоту, казалось бы, соревнуясь друг с другом в том, кто круче и жестче выскажется. Но когда поток ярости и ненавистных высказываний иссяк, в воздухе сам собой повис вопрос. А что дальше? «Забирай! Письмо нельзя здесь оставлять!» «Сам забирай!» «Забирай, говорю, я и так всю работу за тебя сделал!» «А я оплатил!» «Я не притронусь к этому!» «Да и плевать! Пусть тогда здесь остается!» «Ты идиот! Ты же знаешь, что там написано!» Еще целую минуту переругиваясь, парни все-таки перебороли себя и, брезгливо подобрав картонную крышку, едва сдерживая рвотные позывы, закрыли коробку. После чего еще некоторое время, практически на матах выясняя, кто ее понесет, таки вспомнили, что являются одаренными и вполне способны сделать все это, не прикасаясь к этой вещи, то бишь телекинезом.